Мысли о гномах не отпускали меня долгое время. Не сказал бы, что в этом мире у каждого народа есть какая-то специализация, но традиционно многие были сильны в определенных отраслях. За многие века накопилось немало секретов, которые все тщательно оберегали, и в случае чего не стеснялись прищемить любопытные носы любопытным. Те же эльфы, что азуры, что асирай, но не друкой, из дерева делали знатные, бесподобные вещи, чего стоят луки, которые, например, не давали стрелять из него никому, кроме своего владельца. Иные их заговоры, наложенные на материал, прибавляли меткости, по слухам. Именно этим многие объясняли их необыкновенную меткость в стрельбе. А вот гномы прочно заняли на известных рынках долю всего того, что делается из металла и предназначено для улучшения. Им, с их любовью к железному делу, технологиям и трудолюбием, не лень возиться и с изготовлением штучного товара. С массовым производством чего-либо им было сложнее, типа халтура получается, а вот если штучно, лучшие доспехи, клинки и многое другое. Все это еще было подкреплено магией рун. Гномы устойчивы к магии, но не способны использовать магию, как это делают маги-коллеги, эльфы или колдуны, крысолюди и прочие. Руны – тоже магия, только принявшая другую форму. Руны, используемые почти одними гномами, порой и люди могли разобраться что к чему, так называемыми рунными мастерами, придавали необычные свойства вещам. Самые яркие примеры – рунные клыки или молот Зигмара были созданы рунными мастерами. Расколоть, укрепить, замедлить, спрятать – руны существовали на любой вкус. Вот только не было принято у рунных мастеров делиться с кем-либо своими открытыми рунами, а потому после смерти мастера его руны заново приходилось изучать, тратя долгие годы, порой и столетия. К тому же для мастера копировать чужую руну было ущемлением чести, и этим занимались только ученики, которые еще только осваивали мастерство. Многие руны оказались забыты, и за новую найденную мастерскую руну, руну предков, можно было купить немалое поселение с участком у моря. И также неудивительно, что только членам гильдии разрешено практиковать это искусство. В то время, как имперские магистры используют ветры магии как своеобразное топливо для того, чтобы воплотить в материальном мире свое желание, мастера рун более осторожны. Они верят, что волшебство по своей сути опасно, и проклятие Дзинча, Дзинч – один из основных богов хаоса, бог перемен, амбиций, знаний, надежды и колдовства, прозвища, изменяющие пути, архитектор судеб, владыка перемен, великий конспиратор. Научная формулировка проклятия: чем больше силы вы используете, тем больше вероятность, что что-то может пойти не так, доказывает правоту рунных мастеров постоянно. Они не используют ветер, они заманивают его в ловушку внутри руны, чтобы связать и удерживать. При таком ограничении магию можно использовать вполне безопасно, но научиться этому могут совсем немногие. Также были у них и знатные минусы: обидчивость, самые запоминающиеся вносили в специальные книги обид, жадность и упертость. Раз сказано в старых книгах делать что-либо по одной технологии, до конца времен так и будут делать. Ну и надо ли говорить, что стрелки из гномов в основном так себе, но при этом представляли собой великолепную пехоту, сильную и стойкую. Нет, это и так всем известно. И возникает вопрос, а почему их тогда теснят гоблы, орки и прочие? Один гном мог выйти в бой против десятка гоблов и нашинковать из них силос. Для многих и это не было секретом. Низкая, очень низкая рождаемость. Нередки гномьи поры, не имеющие детей вообще. Жестокая эльфийская шутка гласит, что это происходит потому, что оба пола настолько уродливы, что попросту не могут заставить себя лечь в постель с друг с другом. При гномах шутку не повторять, никогда. Но если дети есть, то это великое благо, так как семья для гнома – это все. Дети клана воспитываются всеми членами. Ну а если Грунги не дал деток, что ж, работа и еще раз работа. Потому каждая смерть этих долгоживущих упрямцев является невосполнимой потерей. Оставив отряд охраны, заготовщиков жира и мяса, остальным приказал выдвигаться на родные холмы. Многим надо было залечить раны, да и добычу еще надо было переварить. Пока все, нагруженные до дрожи в лапах, возвращались, замучился. Лучше уж рисковать шкурой, чем втолковывать всем, кто за кем и как будет держаться. Для крыс привычно было идти просто густой толпой, без всякого порядка, что меня категорически не устраивало. Я видел порядок в рядах наемников и хотел внедрить нечто подобное. Авангард, он же передовая разведка, боковое охранение, хотя бы по паре крыс с постоянной сменой на свежих, арьергард, и это принесло свою пользу, так как, выйдя в холмы, прибежал разведчик из авангарда и предупредил, что замечены человеческие всадники. Загнав телеги в ближайшие овраги, прикрытые небольшой зеленью, я взобрался на холм, чтобы посмотреть, кого там несет. Они шли с шумом, с песнями, но при этом торопливо, и из-за цветных знамен казалось, что по степным безлюдным просторам ползет нарядная гигантская змея. По степи рокотом разносилась песня, вторя гулу копыт. «Бей же, нелюдь, бей, крови не жалей, головы им с плеч, сноси, взявши меч, ты пытай, пытай, на кол их сажай, огнем прижги, и секи, секи, ты круши, круши, всех их сокруши, и руби, руби, всех перегуби, будет им конец, коль ты молодец». Прим автора. Старая измененная солдатская песня. Быстро пробежал глазами, сотни две воинов, состоящие из нескольких десятков рыцарей в разноцветных плащах, накинутых поверх доспехов и простых воинов. Воины держали в руках пики, на концах которых развивались разноцветные флажки и стяги, главным элементом которого был вставший на дыбы жеребец. Рыцари блистали полированными латами, тогда как простые конники в кожаных доспехах, со щитами, окаймленными бронзой, смотрелись попроще. Среди всех выделялся один всадник, видимо командир. Лучи солнца отражались в его серебряном доспехе, и всадник походил на светлое пламя, так как на фоне темных броней он один только и светился необычно, и притягивал к себе взгляд. «Хоть бы не заметили», — шептал я про себя. «Всадники, сила, в голом поле растопчут, подавят копытами, нанизают на пики. На стойкость и выдержку крыс в борьбе с таким врагом на просторах не стоит надеяться. Видимо, древние услышали мое пожелание, так как из-за линии горизонта к ним двигался другой отряд конницы и существ. Около полутысячи вооруженных всадников, сбитых в прочный строй, неторопливой рысью приближались к отряду рыцарей, которые уже выстраивались для сражения. Конница, ощетинившись копьями, быстро приближалась. Над воинами колыхались бунчуки, и на их оружии, доспехах вспыхивали красные искры. Среди них тоже выделялся один, узкогрудый и узкоплечий человек. На нем был шлем из толстой кожи, обложенный узкими железными полосками, начищенными до блеска. Чешуйчатый панцирь, сплетенный из прочных ремней, туго обтягивал грудь и плечи. На алом шелковом поясе спереди висел нож с серебряной чеканной рукояткой, сбоку, кривая сабля в желтых ножнах, украшенных бронзовыми кольцами. Носки легких замшевых сапожек упирались в бронзовые фигурные стремена. К седлу был приторочен саадак, расшитый цветными нитками. Его воины были одеты много проще, однако оружие, пики и сабли, было у всех. Остро вспыхивали отточенные жало копий, а рядом бежали кентавры, мужчины-кони. А может, я подумал, это кочевники, жизнь которых настолько зависит от лошадей, что они стали неразделимы. Может, на них повлиял так искажающий камень, или на их предка. Кентавры, с подкованными железом копытами, толстой темной шкурой и мощным, как у тяжеловозов, крупом производили сильное впечатление. Это сильные монстры. Они скалились и рвались в бой. У каждой твари было длинное копье, тугой лук, тяжелый железный меч. И на элементах доспеха были нанесены округлые символы с восемью стреловидными лучами, которые расходились в разные стороны от центра. Символ хаоса. Пронзительно завыла медь трубы, и два отряда остановились на расстоянии полета стрелы друг от друга. У них тут что, точка рандеву? Под крики обеих сторон от групп всадников кони вынесли по одному воину. Они проскакали вдоль развернувшегося строя и помчались навстречу друг другу, выставив копья. Нам было видно, как вместе, ГДН они встретились, что-то вспыхнуло, и один поединщик, рыцарь, упал. Под громкие крики кентавры перестраивались, перебравшись на фланги, а люди остались посередине. А потом людокони с места помчались на группу рыцарей, что недавно распевала задорные песни. Кентавры пускали стрелы, кружились рядом, выбивая то одного, то другого воина, пока предводитель рыцарей не дал отмашку, отправив своих людей в бой. Солнечные лучи преломлялись на их доспехах, на металле торчащих поверх голов копий, и шли они, окруженные удивительным этим сиянием, пока с треском не врезались в центр строя своих противников, разом смяв первые ряды. Сабли то молниями вспыхивали над черной линией голов, то гасли в ударах. Кони без всадников вылетали из гущи сражавшихся и носились по равнине с ржанием и развивающимися гривами. То стяг, то бунчук, реевшие над отрядами противников, внезапно кренились то в одну, то в другую сторону. Пленкой вспыхивали щиты, отражая удары невидимой энергии, и всполохи ее веселыми зайчиками отскакивали в стороны, в синеву неба. Предводитель поднял левую руку, вокруг сжатого кулака которой возник светящийся ореол. Крик заклинания, и ветвистые синие и фиолетовые молнии брызнули в сторону ближайших врагов. Плоть рыцарей и их коней вспыхивала огнем, доспехи плавились и стекали на землю. Молния извивалась, перепрыгивая от всадника к всаднику. И в образовавшуюся брешь ринулись кентавры, выхватив свои клинки и рыча от восторга, завывая нечеловеческими голосами. Они рубили и сами получали удары, черная кровь тел стекала по шкурам, но не останавливала их порыв. Красная и черная кровь смешались, брызгами обдавая доспехи и лица. Стяг склонился и скрылся в рядах сражающихся, и рыцари с всадниками покатились назад, пытаясь скрыться от наседающих врагов. Беглецы бросали оружие, доспехи, шапки, даже скидывали на скаку одежду. Вскоре они все скрылись за ближайшими холмами, оставив после себя искореженные, порубленные трупы. Мои несколько сотен крыс просто жалко смотрелись рядом с этой конной мощью, которую я только что увидел. Никогда, никогда не выходить в поле против тех или других. Я не рискнул выводить караван, пока где-то поблизости бродит сотни всадников, ищущих повод подраться. И, лишь дождавшись темноты, мы продолжили свой путь. Свободных крыс послал на поле боя поискать все то, что может пригодиться нам. Не видел ничего плохого в том, чтобы мы унесли оружие или доспехи у мертвых воинов, им уже все равно, а нам пригодится. Что хорошего в том, если оно останется гнить и ржаветь под открытым небом? Ничего. Это, конечно, с условием, что победители не вернутся. Ну так мы трупы их соратников забирать не собираемся. В любом случае, мы не смогли утащить всего. Там вкусно пахнет. Скалились возвращающиеся крысы и блестели своими красными глазками, нагруженные намародеренными, окровавленными вещами. Пришлось еще тратить время на запутывание следов и быстро-быстро уходить, пока не рассвело. Когда мы все же добрались до логова, нас там встретили с восторгом. Тут же был устроен праздник, гоблин жгоняли, чтобы они аккуратно все складировали, и руководил ими пока Хрискач, занявший должность капитана Армуса, или, как еще говорят, заведующим хозяйством. А все потому, что он чуть ли не единственный, кто умел читать и писать. И это было плохо, у него своих дел хватало. Надо было и с этим что-то решать. Я запретил резать скот, так как его и так было мало, но принесенных запасов было немало, а потому довольны были все. Со всех сторон звучали восхваляющие речи, и крысы наперебой хвастались подвигами. С их смелых речей выходило, что именно этот крыс вместе с голодным брюхом ворвался в строй кровожадных гоблов, зарезал многих, держал шамана, пока ему вскрывали глотку, и указывал место, куда бить губительным молниям. Как будто и не они убегали пару раз из боя. Ну и описание пира на костях павших было еще более красочным. Оставшиеся в логове крысы слушали, скрежетали зубами и страшно завидовали израненным клан-крысам, хвастающимся своими увечьями. Конечно же прибежали и невзятые в поход крысята, переваливающиеся сбоку на бок Хариб, Диеймол, Тигр, Вердры, носящиеся кругами Лакрати, Ишарн, Луки, Вайли, Обскурий. Они забыли обиду, когда уходил, они прям надулись и даже хотели преследовать нас, но были отогнаны разведчиками. Для них у меня были небольшие подарки, небольшие копья и ножи, которые я отобрал из груды захваченных трофеев. Там порой попадались очень качественные вещи. Гоблинши отправились шить на них новую одежду по единому образцу, суконные штаны, рубаха, меховая безрукавка, кожаная шапка с опускающимися ушами на холодное время. Все веселились, а мне надо было работать. Я велел привести нескольких людей-рабов, которые оказались когда-то в числе отбитых у гоблов. Я их разделил и провел беседу. Меня интересовало несколько вещей, которые я у них не успел выяснить в прошлые разы. 1. Почему при такой силе, которую мы видели у местных рыцарей, а они скорее всего местные, они не вычистили от нелюди давно всю округу и не обеспечили безопасность караванной тропы дороги? 2. Откуда могли взяться те всадники с бунчуками? 2. Кто бы из них хотел стать фиктивным представителем от наемничьего отряда белых быков Гальшарка? Глава 7. Глава, в которой частично перекликаются проблемы автора сего произведения, из-за которых он не мог вовремя выкладывать проды, с проблемами кланов пустошей. Лето пронеслось прыжком гигантской веретеницы, и чего только за это время не случилось в нашем маленьком клане, хотя уже и не самом маленьком клане Глермзойской пустоши, как я судил, так как после сверхудачного разгрома налетчиков Нильзуга к нам пошли добровольцы, к нам стягивались мелкие свободные крысолюды, и каких только тварей, крученных мутациями из-за близкородственного смешивания крохотных кланов и влиянием серого камня, который порой можно было найти, там не попадалось, изгои, беглецы из кланов и калеки, ищущие любую возможность выжить. В основном это были крысолюды, но были и одиночки хобгоблины, бежавшие от своих жестоких родичей, пока их не сожрали. Гоблоиды обходили нас стороной. Почему же хобгоблины считали, что их у нас не сожрут, загадка, но несмотря на казавшуюся тишину окружающих просторов, она была полна всевозможными слухами, эхом летящими от поселения к поселению. Так что набрать почти полный коготь было делом пустяковым. Все готовы были идти за удачливым вождем, добывать когтями и мечом то, чего они не могли или не умели достигнуть мирным трудом. Ага, в пустошах-то. Но чтобы стать хорошим воином, нужно не только желание. Нужно здоровье, в руках хорошее оружие, а в запасе иметь немного еды, чтобы не сдохнуть в случае чего от голода. В большинстве своем они ничего этого не имели, а у меня в запасе всего этого не хватало либо было в обрез. Всех новых зачисляли в клан, и этих рядовых клан крысов приставлял к работе. Кто бы это ни был, старики и калеки сдохнут, крепкие останутся. Требовалось уйма всего, а потому они копали, таскали камни, проклиная тот миг, когда решились присоединиться к молодому растущему клану, ладили под руководством старых хитрых тварей по округе многочисленные ловушки, шили как умели из шкур себе одежду, мастерили оружие. Надо было срочно собирать урожай с небольших плодородных делянок, как-то его сушить, консервировать в корявых катках, запасать для этого в пустошах соль, соскребывать с камней и со дна пересохших луж, солить мясо, обрабатывать шкуры, собирать сухой навоз, потому как зимой мало кто выживает, если прошляпил время для заготовок полезностей, лишь только если сожрать соседей появлялся шанс продержаться зиму. Основная еда у местных – это, как оказалось, не мясо, его в пустошах было не так уж много, да и то в основном такое, что само тебя схарчит. Нет, в основном крысолюды жрали корешки да редкие плоды полезных растений. Под нашим полным контролем оказались лишь лавандовые поля у предгорий. Оказалось, что в сухом виде она нужна, чтобы мелкие паразиты зимой не загрызли в сырых норах, и делянки соликарнии, или берюган, на которых созревали розоватые орешки плодов, которые собирали, но есть их могли в основном лишь крысы и гоблы. При этом питаться только этой травой было чертовски тяжело. Старый хрыч Хрискач говорил, что если есть только ее, то у крыс высыхали внутренности, а люди с поносом выносили собственные кишки. А вот в малых количествах она бодрила и обладала интересным вкусом. Потому большинство активно добывали пищу, и на редких плодородных участках, граничащих с соседями, вспыхивали короткие ожесточенные схватки за скудные ресурсы между кланами разумных. Несколько мелких даже не кланов, а семей вошли полностью в наш состав, а другие активно гадили, устраивая налеты на добытчиков и воруя припасы. Дошло до того, что какие-то прощелыги чуть не увели одну самку по ратозейству охраны, а самки рождались лишь изредка, их не хватает, а те, что у нас есть, готовы были уже принести первый помет. Тупых охранников опустили в иерархии на уровень клановых рабов, чтоб неповадно было лизать плесневелые наркотические наросты. Потому часть крыс, которых и так не хватало, пущена на охрану, круглосуточные патрули, рытье новых ловушек. За сообщения о чужих ловушках от наших охотников-собирателей я поручил раздавать награды разным поселениям, что оставались к нам нейтральными, что привело к еще большему их количеству, так как местные хотели заработать. Наши разведчики рыскали в поисках врагов, все вокруг косячили, портили вещи, я порой на общих собраниях убивал особо провинившихся, чтобы не дай боги ген или дух их тупизны не перешел на остальных, то есть все были заняты делом. Струх вился за мной хвостом, опасаясь оставаться в поселении с Хрискачом, начавшим подозревать в нем соперника. А бывшие костегрызы давно знали, что те, кому он завидовал, долго не жили. Потому Струх пытался выслужиться в моих глазах, проявлял резвость и держал в курсе всех историй и местных реалий, мелких тонкостей, которые порой были весьма важны. Еще кем был весьма доволен, хобгоблины работали на совесть, пока честно пахали, эксплуатируя своих бывших хозяев и просто урабатываясь на заготовке гоблинского воска, костного масла, Копчение гоблинских туш, весьма важной сферой, кроме заготовки еды, ресурсов и охраны всего этого, стали архитектура и ремонт. Крысолюды пустоши жили в основном небольшими кланами, и потому на местных просторах копали себе на открытых местах 5-7 ходов, имеющих в поперечнике около метра и ведущих к гнезду, расположенному на глубине около 3 метров, и имели кладовую на глубине около 4 метра и отдельный единственный ход к камере с самками, где они выхаживали мелких. Я же, насмотревшись на логово костегрызов, заставлял ходы делать в нашей холмистой местности, в поперечнике минимум до 2 метров, соединяя под холмами на глубине метров 4, минимум. У каждого из 7, 3 основных и 4 запасных, далеких и замаскированных, в планах, выходов были норы клан крысов, в которых они ночевали и должны были своими телами в случае опасности остановить угрозу. Моя нора располагалась на равном расстоянии между обиталищем самок и нашими кладовыми. При этом на таком расстоянии, чтобы самки своими звуками не мешали отдыхать, метры грунта над головой не вызывали никаких неудобств. Я бы даже сказал, что они вызывали чувство надежности, спокойствия. В стороне должны были расположиться хрискач с учениками, а им для экспериментов нужны были просторные помещения, да еще, желательно, имеющие вентиляционные отверстия, чтобы ядовитые испарения их непонятных действий не растеклись по ходам и не отравили нас всех. Поэтому сооружали на пути еще несколько дверей, по возможности герметичных. В самих ходах зачастую и ловушек не надо было, порой сыпучие слои обрушивались на головы, давя невезучих, и ничего толком было не поделать, тут либо бревна нужны, которых не достать в округе, либо камень, который физически тяжело натаскать, суметь укрепить им стены. А для этого нужны были навыки, с которыми у крыс и рабов были определенные проблемы. На поверхности тоже без построек не обошлось, загоны для скота, груды камней, запасы сухого топлива, которые пока из-за отсутствия места некуда было стаскивать. Груды земли втаптывали, поднимая общий уровень нашего поселения выше. Все бегали все лето взмыленные, и я в том числе. Пусть это было и не совсем уместно мне как вождю, но я был самым сильным. Я запрягал в грязную работу всех и себя, мне важно было осуществить свои планы, а на ворчание некоторых придурков мне было наплевать. Среди них был старый техноколдун, который мне втолковывал все о каких-то обычаях. Мы с ним и другими уже приближенными крысами вечерами устраивали собрания, обсуждая новости за день и что надо сделать. Старик мялся, но признавал, что не может все знать, во всем разбираться, и нужны были знающие люди, гномы, да хоть эльфы, если бы их в этих местах было возможно увидеть, лишь бы они могли разбираться в делах. Рыбу надо уметь поймать, зверя убить. Не умеешь, с голоду пропадешь. Умно поддакивали ему сочувственно, но на самом деле с радостью остальные. Я мотался и в предгорье к захваченному посту с инспекцией и вовремя раздаваемыми затрещинами, чтобы там никто не расслаблялся. Надо было следить за ремонтом, укреплением поста, превращаемого в маленькую крепость. Тут камня хватало, и стены в кривь и в кось, но наращивали толщину и высоту. Чем выше становились стены, тем менее массивные затягивались наверх булыжники, но и так было неплохо. Еды здесь хватало, лишь надо было посматривать по сторонам, так как предгорья и сами горы оставались еще совсем не исследованы нами. Нужно было отправлять крыс, выявлять следы стоянок и поселений тех, кто был в составе налетчиков Нильзуга, но остро не хватало рук. В один из таких инспекторских походов, осенью, уже по возвращению обратно, я остался один, потому как в одиночку передвигаться выходило гораздо быстрее. Где-то сзади тянулся небольшой отряд с учеником колдуна. Накануне в горах выпал первый снег, а потом еще все затянуло туманом. Я шел по привычной уже дороге и не заметил, как свернул в сторону в однотипной местности, пропустив свой небольшой поворот. Туман понемногу начал оседать. Сквозь него пробивались лучи восходящего солнца. Снег становился глубже. За одинокими деревьями и кустами горбатились сугробы. На них темнели вмятины звериных следов. Неожиданно впереди я увидел полосу снега, истоптанного лапами крысолюда. Ну вот, сейчас встречу своего разведчика, подумал я. Полоса следов тянулась к вершине долины. Я всмотрелся в следы, поворошил снег. Совсем-совсем недавно тут проходил этот скавин. Вернее, не проходил, а тащился. Правда, как-то странно он шел. Тропинка была пустынна и тиха. Только гул ветра в долине, мое дыхание, да хруст камешков, затронутых ногой, разносился по округе. Скви. Я остановился. Тишина. Скви. Что за черт? Скриги пожаловали со своими хозяевами, Скрии. Я, прильнув к камню, прислушивался к звукам. И если первоначально ждал какое-то немедленно агрессивное действие в отношении себя, то чем дальше? Как-то уж больно жалостливо звучит, Скри. Я двинулся на звук. В горах трудно определить источник звука, и поиск занял какое-то время, пока нашел того, кто издавал звук. Следы на снегу были мне в помощь, а еще в поиске мне помог запах, камень искажения был рядом. Вскоре в одной из небольших пещерок, образованных завалом камней, я обнаружил тщедушного крысолюда, вжавшегося в щель между камнями и мелко дрожащего. Он буквально вонял камнем искажения. Крыс едва достиг трети моего роста. Мелкий, взъерошенный скавин, с пятнами слипшейся от слизи шерсти, которая сейчас замерзла и представляла собой скорее набор мелких сосулек. Только вот когда я его перевернул к себе, то увидел, из-за чего от него так фанило камнем. В шерсть на левой части затылка врос кусочек варп камня. На первый взгляд казалось, что он сейчас подохнет. Камень вырвать, а скавин остается, видно, что не жилец. Я все же решил задержаться, ветер усиливался, легкая поземка успела проморозить меня, и требовался небольшой отдых. Пристроив вещи в углу, спрятавшись от ветра, я уселся на камень и, покопавшись в котомке, достал кусок вяленого мяса и флягу, начал набивать живот. Скри, этот полудохлый крыс потянулся, его нос зашевелился от запахов мяса и, не открывая глаз, дрожащая лапа потянулась в сторону запаха. Переводить ли на него продукты, я все же вложил в его лапу кусок мяса, и свернувшийся клубком крыс как мышь мелко-мелко начал его грызть. Доев, я еще посидел, решая непростую дилемму, сразу прибить эту мелочь или подождать, но раз жрет, значит подыхать не собирается. А вообще, мало ли он откуда выполз, может знает что-то полезное. Потому поступил просто, подхватил тщедушное тельце, закинул его на плечо и пошел по своим следам назад, решив сдать его хрискачу на опыты. Поплутал, конечно, но вышел к своим, которые со Струхом шли по верной дороге и удивились, как это я оказался позади них, хотя уходил вперед. Когда вошли в поселок, то первым ко мне подбежал Скронг, пригибаясь и при этом выпячивая грудь, что смотрелось своеобразно. Голодное брюхо, из клана выводка Круха пришли прибежали еще 6 крыс. Со скотом, раба человека тварю тащили в подарок тебе, сильнейший, и то хорошо. 4 я отправил к землекопам, пусть помогают углублять норы, а 2 пошли таскать собирать аргал. Запасы хранилища под него еще слишком пусты. Кулчины накануне опускались к земле особенно низко и выли завывали так, что самки зеленок разродились дохлыми детенышами. Это к холодной суровой зиме. Возможно, после того, как мы таких добровольцев отправляем на тяжелые работы, к нам прекратится их поток, но выбора пока особого не было. Метку поставили? Пока нет, но скоро. Хрискач не дает ее никому делать, а сам постоянно занят. Он перешел на шепот. Старый пердун последние пару дней вообще свою паршивую шкуру не показывал наружу. Вокруг за последний год все очень переменилось. Если я нашел это место прошлой осенью, и тут были только пустые холмы и полное безмолвие, кроме журчания небольшого ручейка и шелеста выросших подле деревьев, то ныне тут царила суета. Гоблинши кашеварит, крысы готовят вообще отвратительно, им проще сожрать тухлые продукты, чем вовремя сделать похлебку, тогда как один крыс присматривает за ними, чтобы они не попортили продукты, какая-то партия грязных и потных клан крысов уже вылизывают, обгрызают миски. Мимо идет патруль, стуча пятками копий об утоптанную землю и поглядывая на работяг свысока. Им все равно, что вскоре они поменяются местами, и уже те, кто сейчас проливает пот, будет уже на них оттачивать свои шуточки. Несколько штурм крыс также не были освобождены от работы, но никто не рисковал им что-то сказать, если не хотелось закончить жизнь беззубыми уродцами. Несколько крыс стояли перед одним из ходов и ожесточенно спорили. «У нас с работы столько, что и пожрать некогда, а вы тут ныть надумали», — ожесточенно вопрошала одна. «Да мы не ныли, жрать охота, сколько можно уже, мы же не рабы, заткнитесь, вонючки, не будете выполнять приказы команды, так окажетесь на месте рабов, и носатые твари будут помыкать вами. Какая у вас сейчас работа забота? Не знаем, все сделали, мы уже почти вылезали тот от норок, а новой работы нету, и жрать поэтому не дают. Вы, придурки, кто из вас пооставлял на стенах метки рогатой? Да это же красиво. Ах ты, сушеный хвост, чтоб тебя вши загрызли, чтобы степные клещи тебе под шкуру забрались. Ясно же сказали, никаких меток и алтарей. Когда я проходил мимо них, они задрожали и опустили свои носы к земле, постаравшись слиться с землей. Старый хрыч, помимо подсчета наших богатых запасов и занятий с учениками, которые, сволочь, на мой взгляд и не проводил, занимался тем, что разбирал редкие попадающие к нам крупицы искажающего камня. Ты вернулся, ужасно сильный. Я тут как раз одну штуку закончил. У меня не было схем, но нечто подобное мы когда-то в стародавние времена делали и успешно применяли против мерзких голокожих. Погоди, хранитель знаний. Смотри, я тут тебе полудохлого найденыша принес. Видишь, что торчит в его башке? Вот то-то. Он теперь твой, но смотри, постарайся, чтобы он выжил. Надо бы его расспросить, кто он такой. Ничего о нем не знаю, кроме того, что жрать он любит, да пищит типа скви постоянно. Жрать да пищать все могут, а пользу приносить. Сделаем, сделаем. Пусть пока поваляется. А сейчас пойдем посмотрим кое-что. Глава 7.1. Мы вышли на поверхность, и после пинка старика один из его учеников скрылся в другом ходу, куда главным образом затаскивали наши припасы. Там раздалось ритмичное стучание, а потом, задевая осыпающиеся стенки хода, на улицу с лязгом и скрежетом выкатилась машина. Хотя машина ли это, вопрос остается открытым. Шарообразная металлическая конструкция, состоящая из двух частей, как можно было охватить на первый взгляд. Сердцевина, собранная из старых щитов, окованных железом досок, ржавых кирас, что добыли у костегрызов, и пятен кольчуг. К ним крепились всевозможными способами огромное количество лезвий кос, мечей, топоров, копий, алебард и еще всяких непонятных штук. А еще там, внутри, за щитами и прочей навесной защитой, угадывалось вертящееся колесо, в котором бежали два некрупных крысолюда. Техномаги прошлого прославились тем, что придумывали различные механизмы разрушения. Мы ныне тратим жизни, чтобы собрать воедино все те знания, и, к сожалению, мало что у нас выходит, но есть и успехи, так как рогатая нас не оставляет в своей милости. И вот она, самобеглая мясорубка Хрискача. Ты, владыка, поведешь нас вперед, а мясорубки тебе в этом помогут. Потому как нас осталось мало, нам надо защищаться, а лучшая защита – это нападение. И лучше, если атакует масса вращающихся клинков. И пусть никто не стоит у нее на пути, если хочет жить. Эй, вы, дохлые лапы, бегите уже вперед. Нам некогда ждать. Крысы внутри поднажали, и конструкция не сказать, что рванула, но довольно резво покатилась вперед. Бросившие все дела зеваки, что собрались и с открытыми ртами смотрели за этой штуковиной, начали расступаться на ее пути, чтобы она их не задела. Но то ли утрамбованный грунт оказался неровен, то ли машина не совсем отлажена, то ли бегущие внутри крысы еще не умели толком управляться. Да вот только этот опасный шарик минимум метров двух в диаметре качнулся в стороны. Раздался визг, всхлипы, и в сторону брызнули фонтаны крови, когда она подмяла под себя парочку особо любопытных ротозеев. Все, толкаясь, пихаясь, наступая на хвосты и топча упавших, побежали в стороны. Даже сопливый Чуд, самый здоровенный из черных штурм-крыс, которому почти всегда все было фиолетово, все равно на все, кроме еды, самок и драк, что с восторгом смотрел на машину, не смог не поддаться общей начавшейся панике. Бегуны внутри вошли похоже в раж, их забрызгало кровью, и кто-то из них заверещал: «Да мы всех подавим, порежем». Свесив по собачьи языки, они поднажали, и мясорубка покатилась быстрее. Я стоял и смотрел, как мимо меня катится эта конструкция, и думал, что делать: бежать вперед, пытаться остановить. А как, пиками не ткнешь, переломает. Да и нет у нас таких длинных пик, лишь копья. Магии если только какой вдарить, чтоб конструкцию разнесло. Побежишь и не остановишь, смешно будет смотреться, если твои кишки намотают случайно твои же собственные слуги. Доспехи тут не спасут, вон как одного патрульного изрубило. Поэтому я стоял посередине широкого двора рядом со скалящимся горбатым техномагом, что аж подпрыгивал от восторга, глядя на катающийся шар с лезвиями, что нашинковал уже нескольких ротозеев. И что за мудак придумал учиться обращаться с этой штукой сразу в поселке? Хотя что спрашивать, Хрискач же придумал эту штуку и вообще оставался за главного в мое отсутствие. А теперь мы получаем сорванную работу у всех, тут же постоянное движение, все куда-то спешат, всем что-то да надо сделать, перенести, перетащить, спросить, а теперь прячутся кто куда от визжащей стонущей машины. Интересно, а как они там поворачивают? Кажется, она сейчас развалится. То, что Хрискач назвал мясорубкой, медленно останавливалось. Ага, ранее весело крутившие внутреннее колесо бегуны выдохлись. Силы кончились, и они сперва потеряли скорость, а затем и вовсе остановились, что дало возможность вернувшим боевой дух и разъяренным от пережитого страха клановым броситься на бегунов, и пришлось лично вмешаться, чтобы их не порвали на куски. Надо бы создать какой-нибудь полигон, от греха подальше. Чем дальше, тем целее мы все будем. Все за работу. Пошли отсюда. Распинывали всех по своим делам патрульные. Я заглянул внутрь шара сквозь крупные щели, через которые пошатывающиеся крысы выползли наружу, и которых сейчас тошнило. Нет, я тут не развернусь. Хрискач, позвал я. Ты когда делал эту штуку, задумывался же о том, как ее применять. Мясорубка. Хорошо-хорошо против человекотварей, толп зеленой падали. Все, кто не защищен многими слоями доспехов, кто не может быстро-быстро бегать. Потирая свои морщинистые когтистые лапы, трещал горбатый старик. Застрельщики, лучники, вот первая цель мясорубок. Мы подошли и посмотрели на нескольких не успевших скрыться от мясорубок бедняк, и глянули на результат работы машины. Эксперимент оказался удачным. Радостно орал на низких нотах Хрискач, а вокруг радостно шмыгали носами его ученики. С попавших под лезвие содрало кожу, пластами нарезало мясо, нарубило кости. Причем, как я уже заметил ранее, даже легкий доспех не защитил их. Их как будто начал обрабатывать свежеватель. Точно, свежеватель. Мы так и будем называть это. Или все же мясорубка, забормотал себе под нос Хрискач. В следующий раз туда надо посадить кого-нибудь более выносливого. Или придать импульс искажающим камнем. Но тогда это будет слишком-слишком дорого. А идей еще много. Сколько ты еще сможешь сделать мясорубок? Сложно-сложно и дорого. Мы выгребли все запасы железа. Как это все запасы? Арсенал. Прости меня, владыка, нам немного не хватало, и мы сходили в арсенал. Там у нас лежало все более-менее нормальное оружие. Я сжал до хруста кулаки, глубоко вздохнул и выдохнул, унимая злость. Я поручил этому в общем, я поручил ему заниматься в основном доспехами и оружием, потому как самодельными копьями и ножами из всякого хлама много не навоюешь, а он решил совместить одно с другим, и теперь у нас есть здоровенная мясорубка, более напоминавшая со стороны свернувшийся шар. Да, неожиданная штука, но при этом как, спрашивается, ее использовать в горах, куда у нас лежит прямая дорога, чтобы добраться до брошенных, блокированных, захваченных гномьих городов, надо движитель какой-то придумать, внутри должны лишь направлять, а не двигать силой своих мышц конструкцию. Продолжал бормотать Хрискач, обходя кругами машину. Или все же просто посадить туда десяток крыс, для них сделав гигантскую мясорубку. Он слезнул с одного из лезвий кровавый потек, чему-то кивнул и продолжил бормотать себе дальше, уже позабыв о моем присутствии. У меня было страшное желание отдать приказ переплавить эту фиговину на простой металл, из которого сделать нормальное оружие и доспехи, хотя бы нагрудники, для клан-крыс. Но всем она страшно нравилась, и к ней начали совершаться прямо настоящие паломничества. Всем очень понравились торчащие повсюду шипы и лезвия и возможность давить-резать врагов одновременно, когда они до тебя толком дотянуться не могли. Техномаг был прямо горд, и его ученики ходили, задрав носы, не выше положенного, конечно же, разом поднявшись во внутренней негласной иерархии на ступеньку другую. Хоть и подопытными тут выступали пара мелких крысолюдов. Помня, как ошалело от этой штуки разбегаются все подряд, даже отмороженные штурм-крысы, я решил не отправлять ее на переплавку, а все же поощрил изобретателей, накормив до отвала мясом. За пережитый страх ездовым крысам, или крысам-бегунам, в дальнейшем досталось от тех, кто не смог забыть пережитый ужас. При этом появилось немало просьб от всех стать экипажем этой штуковины. Пока побегал, сунув нос во все дела, напугав обитателей нор, прошло время, и как-то резко наступила ночь. Никого на вечернее совещание не позвал, так как оказался окружен своими мелкими крысятами и уведен к ним в нору, где они хвастались своими успехами, новыми вещами, блестящими камушками. Пока я их расспрашивал о делах, и ночь наступила. Добравшись до своей просторной комнаты, подумал, что и к ней бы поставить кого-нибудь для охраны, а то так, когда-нибудь еле переставляя ноги, вернусь спать, а на меня из-за угла какая-нибудь хитрая бестия с нехорошими намерениями выскочит. Завалившись на набитый сухими травами матрас и вдыхая сыроватый запах почвы, рухнул в пучину сна. Снился дурацкий сон. Вообще сны часто приходили в период моего отдыха, и часто они были наполнены сражениями, кровью, чужими лицами, картинами того, как я убиваю, как меня убивают, улыбчивыми красавицами, которые будоражили кровь даже во сне. Дурацкий же потому, что я во сне попал на какое-то военное совещание, где собрались какие-то важные люди. Их трудно было разобрать, так как я четко видел только одного. Говорил высокий крепкий воин высокого происхождения. Одежда у него была похожа на те, что я видел на рисунке в тех проклятых землях, куда мы совершили последний поход в составе белых быков Гальшарка. Белую юбку он перетягивал широким поясом из тонкой кожи, усыпанным рубинами и украшенным золотым орнаментом с изображением скарабеев. На ногах его были сандалии из красной кожи, а мускулистые плечи и руки он прикрывал одеянием с широкими рукавами. На загорелой груди ярко выделялись боевые шрамы. По древнему соглашению нам дали миску песка в обмен на вечное рабство. Тихо, но звонко звучал его голос в моей голове. Боги предложили сделать так, чтобы наши поля цвели и пустыня к нам не подступала, а в награду потребовали поклонение и преданность. Подумай об этом. Они с готовностью подарили нам рай в обмен на наши молитвы и наших первенцев. Боги были в отчаянии. Без нас они были слабыми. Мы могли их поработить, заставить склониться перед нашей волей, а вместо этого сами оказались в рабстве, отдавая им силу, которую могли бы использовать. Настоящая власть находится здесь, в этом мире, добавил воин, для убедительности постучав по мраморным носилкам, а не в том. Думаю, Сеттра это понимал, вот почему он искал секрет вечной жизни. Если мы перестанем бояться смерти, у богов вообще не останется над нами власти. Шелест одежд, звон амуниции, бег пары десятков крыс у поворота в мою комнату вырвали из сна. Схватив лежащие рядом сечки, побежал за всеми. На улице оказалась охота во всем разгаре. Привлеченные запахом крови убитых при испытании мясорубки, ночью подтянулись хищники, разогнав патрульных и начав грызться между собой. А потом уже в свою очередь выбежали расхватавшие оружие и проснувшиеся мы. И, хоть и пролили немного своей крови, но никого растерзанными зубами и клыками хищников не потеряли, затыкав своих противников на безопасном расстоянии копьями, закидав стрелами и камнями. Откуда-то взявшиеся в этом сезоне лопасы стая горбатых шакалов пополнили наши запасы мяса, костей и шкур. Еще более уставший, еле оттершийся от звериной крови, не раздеваясь, завалился спать, припомнив первый сон. Странный сон. Всегда считал, что во сне мы видим только то, что видели раньше. А тут речь о каком-то соглашении, о каком-то Сеттре. Что за Сеттра? У богов не останется над нами власти. Чушь какая. Где мы, а где эти боги, если они вообще есть? Хайререр. Глава 7.2. Викник. Викник. Подойди сюда. Уже бегу спешу. Острейший клинок всех земель. Запрыгал раздававший указания на день один из моих приближенных. Я тебе давал поручение найти среди людей мужчин, которые похожи на воинов, помнишь? Да-да, конечно, я не забыл, как я мог забыть, ведь ваши слова отпечатываются каленым железом, они как грохот камнепа. Ой-ой, больно. За что, владыка? Отвечай по делу. У-у-у, проскулил, я отобрал троих, самых-самых, но все гладкокожие на одну морду, их не отличить один от другого. Я взял тех, что покрепче и не скатились до выпрашивания быстрой смерти, и тех, что пытались сбежать. О, у нас даже такие есть, ваше могущество, по привычке лебезя, как это было принято у крысолюдов, что меня несказанно бесило, отвечал коричневошерстный крыс, преданно заглядывая в глаза снизу вверх. У нас, если поискать, много чего найдется. Я заинтересованно поднял брови. Все-все-все учтено и принадлежит вам. Далеко эти люди? Нет, я как знал, и они тут, шкуры дубят. Пойдем посмотрим. На самом краю охраняемого периметра находилось временное пристанище дубильщиков. Почему временное? Потому что, несмотря на свою пользу, это производство я бы удалили все же подальше от себя. Хотя переживу, конечно, их присутствие. Все дело в запахе, который исходил от их производства. У нас было запрещено гадить где придется, иначе вся округа давно была бы загажена. Для этого выкопали специальные ямы, обработали сырой глиной, выжгли изнутри кострами, и теперь по малой нужде все должны были бегать туда. Зачем? Все для сохранения ресурсов. Нам нужны были вещества для дубления шкур. Конечно, можно дубить дымом, но зачем тратить топливо, которое потребуется зимой, когда есть ресурс, вырабатываемый каждым живущим в клане существом? Солью, кстати, тоже можно. Настоявшийся настой мочи – одно из лучших средств. А еще ее вычерпывают в кузнице для закалки новых клинков. А еще приходилось даже гонять гоблинш от этих ям, потому как у них было поверье, что для сохранения красоты требовалось ей умыть руки и умываться. Вонючки. Стратегический ресурс изводит. В ямах замачивали шкуры, они отмачивались там какое-то время, а потом скребками надо было обработать их от отслаивающихся остатков мездры, жира, части волоса. Воняло это все невыносимо. Уж на что крысы были нечистоплотны, но когда ветер дул со стороны дубильни, даже они воротили носы, а рабы и провинившиеся работали тут без всяких повязок на носу, голыми руками тягая туда-сюда тяжеленные мокрые шкуры. Подбежал присматривающий за ними крыс, начал рассказывать, как они тут работают, в каких невыносимых условиях, и попросился на другую работу. Я смотрел на работающих и думал о том, какой человек мне нужен. Типичные наемники из белых быков были теми еще типами, для них кровь была что вода, смерть всегда ходила рядом, в мирное время с такими вообще лучше было не сталкиваться, в битве же стояли стойко, упрямство быков в сражениях ценилось нанимателями и теми, кто управлял отрядом, а это были управляющие города Гальшарк. Отряд, сначала возникший из ополченцев, после череды войн на стороне потомков у Шорена не смог вернуться к обыденной жизни горожан и стал новым орудием управления владык этого государства в своем приграничье. Нужен мне только внешне похожий на наемника человек или взять кого-нибудь обладающего всем тем набором качеств наемника, послушного или самостоятельного. Я все же не могу разорваться на кучу своих копий, которые бы присутствовали во всех точках, решая все проблемы, а стоять за спиной нового представителя белых быков я постоянно не смогу. Ему в любом случае придется вести какие-то переговоры с другими людьми, и не только рабами, и гномами. Но у самостоятельного человека есть и минус, он может по своей инициативе что-нибудь такое отчебучить, в такое втравить, что сам потом рад не будешь. Может тогда уж лучше послушного, заинструктировать по уши, чтобы ни шага вправо-влево не смел сделать. Насчет воссоздания отряда, я имел все права на это, как искренне считал. Все товарищи погибли в походе на моих глазах от рук вампиров и скелетов, я спас знамя, самую важную реликвию отряда. Значит, я самый старший среди всех и могу, как старший по званию, набирать новых рекрутов. Не слыхал о таких случаях раньше, никто мне не рассказывал об этом среди всех многочисленных байк, что любили травить наемники. Но все же бывает когда-то в первый раз, какое-то время назад я уже разговаривал с несколькими рабами, они оказались слишком забитыми, неуравновешенными существами. Останься тут уравновешенным, когда тебя похищают, друзей, товарищей и возможно семью съедают, а ты работаешь на износ, пока сам не окажешься в желудках тварей. У нас в рабах находились, как выяснял я раньше, одни бывшие приказчики, читай те же торговцы, а значит как минимум любит деньги. Надо только выяснить, кто из них готов сыграть роль, представляя мои интересы, и при этом заработать. Наобещать этим прохиндеям можно что угодно, а там я уже еще что-нибудь придумаю. Викник согнал троих людей ко мне, они были разные, но всех объединяла худоба, натруженные мозолистые руки, грязная одежда, они были заросшие и немытые. Ну а еще от них немилосердно воняло, жилист. Правильные черты лица, затравленный взгляд, к вашим услугам. Высок, шрамы на лице, заискивающий взгляд, и старается пригнуться, показаться меньше. Поклонился. Среднего роста, один небольшой шрам, уставший взгляд. ХМ. Никакого проявления чувств, кроме усталости. Последний человек был довольно высок и худ, словно гончая. Он был грязен и неопрятен. Выглядел он лет на 50-60, его грязные черные волосы на голове были растрепаны и местами вырваны, так же как и длинная, клочковатая, поседевшая местами до белизны борода. Кожа туго обтягивала лицо, подчеркивая его ястребиные черты. «Как тебя зовут?» – задал я вопрос на телийском. Он удивленно приподнял брови, но ответил на имперском. «Я не понимаю», – повторил вопрос на имперском. «Гизель Хершлиц». Он отвечал спокойно, слегка растягивая слова. «Викник, этих двух отправь назад, пусть работают, а этого я пока займу. Иди за мной». Мы пошли к кашеварившим гоблиншам. Там как раз очередная партия заканчивала есть. Остановился возле выкопанных в земле лавок и стола и выжидательно на них посмотрел. Не надо было ничего говорить, так как они меня прекрасно поняли и без слов. Быстро-быстро проглотив свои куски, они освободили место. Подбежала гоблинша, на голове которой была закреплена палочками шкурка лягушки. «Еды принеси», — приказал я кривоногой красавице, тут же в перевалочку побежавшей обратно на своих коротких ножках. «Расскажи о себе», — начал я разговор с осторожно усевшимся напротив меня мужчиной. Усталость в его глазах сменилась настороженностью. «Я Гизель Хершлиц, это я уже говорил, из Мальфаша». Он откашлялся. «Помощник купца Дитера Толстого, был помощником купца, родился на улице Краснодеревщиков, лет 36 назад, а во, этот старик еще должен быть довольно молод, не останавливайся, отец, плотник, мать смотрела за домом, с 10 лет отдан в услужение в лавку Зиверта Вальского, а через 10 лет перешел к его сыну Дитриху, родители умерли, есть братья и сестры, жены нет, вот и все, чем торговал твой хозяин, древесиной, и все». Ну иногда брал что-то по мелочи по пути. Большое дело у купца, не сказать что большое, но и не маленькое. Есть по лавке и складу в Мальфаше, Шварштадте, Канхельме, Эрштетте и Карлштеттене. Где ты попал в плен? В 3 днях пути к северу от Гладтерштеля мы везли партию товара. Надо было пересечь длинную старую промоину, которую было очень долго обходить, а там нас уже поджидала засада. Вас было мало? Достаточно? Поморщился Шлиц. Даже маг был, рассказывал о себе невесть что, а на деле оказался недоучка какой или студиозус из колледжа, да и неважно. Караван все же прорвался, с потерями, но большая часть ушла, убив немало крыс. Только я лежал там на дне, пытаясь сбросить 3 крыс. Я почесал нос, не в состоянии совладать с разившей от Шлица вонью. Может, его стоило отвезти вымыться, хотя если я каждого раба буду водить мыться, все точно подумают, что я с ума сошел. Потерплю. Нам принесли мясо, бульона, дикого зеленого чеснока и лука. Гизельхард Шлиц скосил глаза на еду и положил руки на колени. Я пытался понять, были ли когда-нибудь эти крупные руки способны держать перо, были ли они черные от чернил, тавтология, или въевшаяся грязь для них была естественна. Не пробовал написать письмо хозяину, письмо, кто бы мне у крыс дал возможность написать письмо. Усмехнулся Шлиц, усмехнулся так весело, как будто я сказал ну вообще редкостную шутку. Меня он как будто не так уж боялся. А ты писать-то вообще можешь? Читать писать обучен, в нашем деле без этого никак. А что, древесину везли из Гладтерштеля в империю? Да, в сам Эрштет. Торговать древесиной так выгодно? Выгодно, если торгуешь эльфийской древесиной. А что, эльфы торгуют своей древесиной? Удивился, когда услышал о таком от этого сурового мужчины, который уже был измучен недоеданием и непростой работой. Об эльфах все наслышаны как о фанатиках своих лесов, им проще перебить всех вблизи своих лесов, чтобы они не дай бог не поломали их любимые кустики, не рвали ягоды в лесах, не то чтобы ошрубили деревья, за такое они готовы были изобрести невиданные ранее пытки. Эльфы нет, но есть те, кто не спрашивают у остроухих разрешения на то, чтобы срубить на окраине немного дров, особенно если за это платят золотом. Находятся смельчаки, отчаявшихся людей много, а периодически возвращаются дровосеки, что подогревает ранее колеблющихся. И какого беса кому-то нужна эта древесина? Разве на берегу Филсирта не растут деревья? Продемонстрировал я знание географии. У остроухих в их лесах порой растут необычные деревья, поверьте. И, не дожидаясь вопросов, продолжил. Она устойчива к ветрам, плохо горит, из нее делают хорошие заготовки под артефакты, магическое оружие, обычное дорогое оружие. Ее не ест жучок, паразиты обходят стороной. Считается, что амулеты из разных пород способны оберегать от болезней и приносить достаток. Если ты посадил у себя отросток от такого дерева, то этот дом обойдут беды. И многое другое болтают. У него дернулся острый кадык, а глаза непроизвольно косились на доску с вареным мясом. Ты ешь, ешь. Недоверчиво он смотрел до тех пор, пока я не показал пример, держа в одной руке кусок пряного от простых ароматных травок мяса, в другой – глиняную миску с бульоном, и не забывая закидывать в пасть зелень. Осторожно отщипнул кусок, прожевал, запил жирным бульоном, и так несколько раз. Потом отодвинул, продолжая с жадностью смотреть. Нельзя сразу, плохо будет. А что за мелочи еще твой хозяин провозил в империю с грузом древесины? И много берут налоги эти, как их пошлины. Ввоз древесины не облагается пошлинами, так как древесина много на что нужна в разных краях. Желающих купить даже полный трюм судна полным полно, а вместе с трюмом древесины в самой серединке можно положить еще более редкие товары. И пусть не судно, а караван, о, и там тоже можно провести что угодно. Наркотики, готовые артефакты или заготовки, драгоценные камни, некоторые металлы. И все это везут через Гладтерштель, удивился я. Рядом находилась золотая жила. Везут, но почти сошло на нет. Поморщился Гизерхер. Невыгодно становится. Сейчас все рихшлингенские купцы пытаются перехватить. Это кто такие? Рихшлинген. Его еще городом трех молотов называют. Главный город тех, кого чаще граперы царями зовут. Столица главной провинции – Мадри. Эти мадрийцы заняли торговый путь между Пладом, Луспенией, Булагом с их городами и землями на востоке и между Ворданией, Вокшимом, Гингенландом, Гертинлиндом, Хардарфином и до самого столичного Рихланда с его Иршиптом на западе. Так, стой сыпать названиями. Вот зараза, у меня аж голова заболела. Ты правда торговец, уж больше на солдата ты похож. Солдат и торговца многое объединяет. Какой торговец не умеет обращаться с оружием? Да и не торговец я точно, был одним из помощников дельца, а дела в торговле всякие приходится решать, где конкуренты бандитов подошлют, где дезертиры начнут мзду требовать, в какой волости крестьяне чересчур голодают и выйдут на дорогу, сборщики пошлин на всех границах всех феодалов хотят себе лишку в карман общипнуть, надо уметь обойти так, чтобы не заметили, или если на корабле, не пустить их на корабль и дать мзду, чтобы оценили товары на глаз или с моих слов, в городах не дать себя выкрасть головным, разбойники, что торгуют людьми, а у конокрадов можно задешево купить довольно хорошую кобылку на развод, у церковных обменяться реликвиями, привезенными из разных курфюрств. Мне работы хватало, и железом отбивался, и словами. Да ты прямо незаменимый, судя по твоим словам. Был бы незаменимый, то меня бы не оставили на дне оврага. Или Дитрих Толстый попробовал бы меня как-нибудь достать. У него хватает денег, чтобы нанять достаточно крепких ребят. Или хватало 2 года назад. Это ты столько в рабах, крепок. Гизельхер лишь пожал плечами. Каков есть, я подумал. В Канхейме, говоришь, есть лавка этого Дитриха, а на какой улице? Фарбингасса. Это недалеко от Соборной площади. Да, туда, в глубину, где трактир Марка Вонючки стоит. Ты, вы, были в Канхейме. Продолжал удивляться он. Марк трактирщик с его запахом пота та еще шельма, но пиво при этом хорошее. Да, служил я там. Гизельхер замолчал, но по его лицу было видно, что очень хочет спросить. Спрашивай, спрашивай. Видишь, сегодня у тебя праздник и позволено чуть больше, чем в предыдущие дни. Это меня и пугает. А кем служили? Наемный солдат в белых быках Гальшарка капитана Ингберта Ласли. Как ты, наверное, уже понял, воевал на стороне бревен. И на вас никто внимания, то есть, ваш облик. Знаю, что горожане несколько не любят тех, у кого хвосты, мех или такие зубы. Кто надо, тот знал. Рассмеялся я. Воспоминание о войне, Канхейме и вообще о времени в отряде было одним из лучшего, что я помнил за последние годы. И хорошо, что мы вспомнили это, так как именно о быках я и хотел с тобой поговорить. Но вы, господин, можешь меня называть, как и остальные, владыкой. Заметил я его трудности в обращении ко мне. Хорошо, Хершер, Хершер. Раз вы там служили, то знаете больше моего. Я, конечно, слышал про этот отряд, многие из них бывают на слуху, но очень мало. Слышал только, что они не удаляются от своего родного города. Не удалялись бы, если бы не одна вампирша. Но это долгая история. Я просто хотел тебе предложить вступить в отряд. Шлиц слегка пошатнулся, уже хотел его поддержать, как он вновь принял устойчивое положение. У мужика, видимо, от разговоров закружилась голова. Мутант его вербует в наемничий отряд из страны кровопийц, находясь среди безлюдных просторов Глермзойской пустоши. Хершер, вы рекрутер белых быков? Именно, Гизельхер. Что на это скажешь, а? Вступишь, послужишь, заработаешь кучу денег. Я тебе расскажу по секрету, отряд понес довольно большие потери, и набор ведется на офицерские должности. То есть оплата будет хорошая, явно лучше, чем здесь. Со смехом я ткнул пальцем в сторону вонючих дубилин. Кто знает, может, у тебя будет еще возможность проведать братьев-сестер, съездить выпить пиво у Марка Вонючки. Какие обязанности у меня будут в отряде? Быстро он перешел к делу. Представитель капитана во время его отсутствия. Переговоры с торговцами, улаживание споров, нахождение компромиссов. Да, в чем-то снабжение отряда и рекрутинг новых бойцов. А если я откажусь, то ничего не изменится и, Даев, после нашего разговора ты идешь дальше работать, шкур много, и ямы с мочой надо еще наполнить. Румянец пятнами покрыл его лицо. Скажу сразу, за капитана буду я, так как Лосли был убит. Нет, не мной, в сражении с мертвяками. И мне бы хотелось верить, что, наняв тебя, я не сделаю ошибку. Что ты не окажешься предателем и не подставишь отряд и меня. Из этого выходит следующее. За верность какую плату ты хочешь, можно подумать, можешь, пока я ем. Не торопясь жевал мясо, глядя на уставившегося себе под ноги моего будущего представителя. Я верил, что он не упустит своего шанса. Главное, чтобы не запросил нереального. Первое, когда я доживал последнюю зелень, без промедления произнес Гехильхер, свободу и право уехать потом отсюда. Второе, улучшение условий для людей. Третье, я откажусь воевать против Мальфаша, если такое вдруг случится. Только с Мальфашем, да, остальные земли мне не важны. А что за второе, о людях, чего ты о них заботишься? Мы, люди, должны держаться вместе. А разве плохие условия, не лучшие? Хотим сами себе готовить, пусть даже мужчины будут поварами, одежду потеплее, не отправлять на добычу соли, пусть гоблы там гниют. Что, добыча соли хуже работы в этой воне? Тут главное работать с пустым желудком, а там от любой царапины соль оставит незаживающие язвы. Теперь пришлось брать паузу мне. В принципе, я могу его обмануть, но мне нужен не кто-то временный, а настоящий, преданный делу человек. Мне быть честным с тобой, ну, хотелось бы. Горько усмехнулся этот несломленный еще мужчина. Я не могу тебя отпустить, по крайней мере пока. Мне бы не хотелось, чтобы ты ушел и привел сюда воинов какого-нибудь герцога или наемников, которые тут все выжгут. У тебя будет относительная свобода перемещений, под присмотром, и у тебя действительно может оказаться шанс оказаться на родине. Да кому это все нужно? Тихо проговорил Гизельхер. Тут брать нечего наемникам, уж тем более благородным тут делать нечего. Все равно, ты можешь попросить что-нибудь другое. Тогда я хочу свободу в пределах ваших земель. Нет, тут же поправился он. Я хочу, чтобы люди получили у вас те же права, что и крысы. Для вида помолчал с минуту, вглядываясь, как тучи быстро несутся над горизонтом. Там, вдалеке, среди такой же не слишком плодородной земли стояла группа курганов. Те земли были не нашими, а так не должно быть. Слишком близко к столице. Я принимаю твое предложение. Если ты и те, кого я в дальнейшем буду набирать на помощь тебе, те, кого будешь набирать ты, поможете в моих целях. А какие цели? Цели. Пробиться к гномам и очистить пустоши от всякой мелочи. Тут должен остаться только один владыка. Мы спустились в арсенал. Ну как арсенал, нора с несколькими сундуками, наполненными разномастными целыми платьями разных фасонов, и стеной, где на плетеных из веток полках лежали остатки из того скудного оружия, которое удалось добыть и что оказалось слишком хорошо для мясорубки Хрискача. Все-таки у него оказалось понимание, что все вытаскивать из запасов не лучшая идея. Гизельхер к этому моменту уже вымылся, и хоть от него еще попахивало, как чуял мой нос, но уже ни в какое сравнение с тем, что было. Я заставил его выкинуть ту вонючую рвань, что на нем была, и теперь он, трясясь, нагишом копался в куче вещей. В итоге он нашел что-то относительно приемлемое. Плюдерхаузен, штаны лохмотья и плотная рубашка. Дальше вышла небольшая затыка, он выбрал красивый дублет, что мы утащили на месте побоища рыцарей и хаоситов, но на нем были вышиты какие-то метки, и мы не знали, узор это или какие-то знаки различия. Поэтому заставил снять его и выбрать вамс, простую распашную куртку из шерсти с рядами дырок по нижнему краю под чулки. Вид со штанами был дурацкий, но был тут в округе кто-то, кто разбирался в моде.